Глава 13. Алиса. Волк внутри волновался, скулил, пытался вырваться наружу, обнюхать еще раз истинную. Дарья не пускал, показывая, кто главный в их паре. Он все еще не мог прийти в себя от увиденного. Пьяная, развязная туша, вот кем оказалась его истинная. Уже старая, не юная дева, точно, с разившим от нее алкоголем, она смотрела нагло, ругалась на незнакомом Дарью языке и вряд ли понимала, где она и с кем. Дарья пытался подобрать нормальные слова, но на языке вертелся только забористый мат троллей вперемешку с крепкими выражениями орков и гномов. Его истинная, присланная богами, оказалась хуже портовой девки. А самым отвратительным было то, что Дарью следовало забрать ее в императорский дворец, выделить ей покои и делить с ней ложе, наконец. Если откажется, гнев богов падет на его голову, как уже случилось однажды несколько сотен лет тому назад с его давним предком Арисом Светлоликим. За отказ от истины боги решили его несколько лет мужской силы, и зачать наследника он мог только с той, кто был дарован ему богами. Остальные женщины вызывали в нем физическую неприязнь. «Ой!» – меж тем расстроенно протянула туша, и Дарью пришлось вернуться в реальность. «А где собачка?» «Варшарах, Карантор, Шарнарах!» – выдал злобно Дарий, с трудом сдерживая, чтобы не придушить эту идиотку. «Отлично! Просто великолепно! Она еще и тупая! Как можно было спутать волка с собакой, идиотка безмозглая?» «А вы, собственно, кто?» Вспомнила о Дарье туша и внезапно икнула. В воздухе повис запах дешевого алкоголя. «И куда вы дели собачку?» Дарий мрачно сверкнул глазами, развел широко руки, открывая портал, и переместился во дворец вместе с тушей. Она пыталась протестовать, что-то орала, даже угрожала, но ему было все равно. Собачка. Он покажет ей собачку, пьянь подзаборная. «Какой ужас!» – пробормотала я, откладывая книжку на другую сторону постели. Любовный роман превращался в настоящий психологический триллер. Для меня уж точно. Кошмаром всей моей жизни было попасть в мир с истинностью и найти там себе мужа. Истинного, естественно. Бедная героиня. Ей же теперь всю жизнь от этого бормота нельзя будет избавиться. «Пап, а пап, ты хоть, надеюсь, не истинного мне подобрал?» «Папа!» За стеной громыхнул гром. Как будто говорил: «Дочь, хорош маяться дурью. Когда ты уж замуж-то выйдешь? Такой жених рядом». Ну или не говорила, мне самой послышалось. Все же накрутила я себя знатно. Мы с Себастином делили постель уже вторые сутки. Ну как делили? С утра потрахаемся, поедим. Разбежались по своим делам. К вечеру снова встретимся, потрахаемся. И в люлю. Ну, байки. Лично меня подобный график полностью устраивал. Да и Себастина тоже. Нет, мы и за обедом встречались, болтали о разном. Изредка ругались, отстаивая свою точку зрения. Но это уже было не то. Ругались мы без огонька. Знали, что все равно окажется в своей постели. Между тем время шло. И оставалось мне прожить в этом замке 1,5 суток, не дольше, если, конечно, чувства не появятся. Они не появятся, в этом я была уверена на все 100%. Себастин. Алиса оказалась горячей штучкой, как искра, способная зажечь все на своем пути. Она была полна жизни и страсти, и ее уверенность в себе заставляла Себастина невольно восхищаться ею. Не стесняясь, она открыто демонстрировала свою натуру. Они то и дело оказывались в постели, выпуская пар, словно не заботясь о мире вокруг. Каждый их вечер превращался в бурный океан чувств, где не было места сомнениям или страха. Себастин понятия не имел, к чему все это приведет, но задумываться не желал. Плыл по течению. В свободное время он от скуки не иначе сидел, изучая их, словно проверяя свои знания на прочность. Каждая страница, которую он листал, открывала ему мир богов и их детей, позволяя ему немного соприкоснуться к древним тайнам своего народа. В этом мире было 10 крупных богов и дюжина мелких, каждый из которых обладал своим уникальным набором сил и влияний. В голове Себастьяна постоянно крутились мысли о том, как его собственная судьба переплетается с судьбами этих легендарных существ. Получалось, что Алиса была дочерью и внучкой самых влиятельных божеств, что делало ее просто интересной женщиной. Ее отец, бог войны Димитер, был сыном бога всего сущего Эрарина и богини домашнего очага Хлои. Мать, богиня любви, Люрия, считалась дочерью бога торговли и обмана Ростина и богини красоты Арисы. С такими-то родственничками самой Алисе точно ничего не было страшно. Да она и не боялась никого и ничего. Она была на редкость самостоятельной, и Себастьян восхищался ее умением вертеть мир вокруг себя, как будто это был ее личный карнавальный шар. Он не мог не отметить, что каждый ее жест, каждое слово излучали неподдельную уверенность. Но при этом своей женой Себастьян хотел видеть тихую, скромную девственницу. Алиса идеально подошла бы на роль любовницы. Правда, попробуй ей об этом самой скажи. Взорвется? Пошлет. Распсихуется. Еще это постели отлучит. И потому Себастьян пользовался случаем и молчал. «Послезавтра все закончится», — сообщила ему Алиса после очередных постельных игр. «Ближе к вечеру, думаю. Магия запрета исчезнет, и ты сможешь вернуться во дворец». Себастьян почувствовал легкий укол разочарования. «Так быстро?» Нет, он вернется, конечно, но хотелось бы немного подольше.